Глава 65. Неприятное известие. Льдисто-желтые глаза смотрели на Майяри так пристально, что девушка едва сдерживалась от того, чтобы не вжать голову в плечи. Собственно, вины за собой она не чувствовала. Еще несколько минут назад не чувствовала. Но сейчас глубоко внутри шевелилась, если не совесть, то досада. Но показывать это девушка не собиралась. Гордо выпрямив спину и слегка вскинув подбородок, Майяри с достоинством смотрела на стоящего менее чем в шаге от нее Хорена. Эта близость не то чтобы смущала, но заставляла нервничать. Стояли они посреди парка на равном удалении от каменной ограды и школьных корпусов. В саженях 7 от них неспешно прогуливались 3 мужчин в черном, не очень старательно пытаясь создать атмосферу своего ненавязчивого присутствия. Еще дальше у самих корпусов замирали любопытные ученики. Там же стояли и обеспокоенная Рена с наматывающими вокруг нее круги барсом, и чуть в стороне настороженные Мадиш, Лерой и Эдар, выпущенные мастером Ладаром со словами «Докатитесь вы все!» Без рода. Его взбешенный мастер Дагрен за ухо утащил сразу же, как тот показался из подземелья. «Напомните мне, о чем мы договаривались?» — сухо попросил Хорен, слегка склоняя голову на бок. Серые ресницы чуть-чуть опустились, добавляя в зрачки зловещую тень. «Что я живу у мастера Дагрена и сплю с ним в одной комнате», послушно припомнила Майяри и, увидев, как многозначительно приподнялась серая бровь, опять задумалась. «И не доставляю проблем». «Верно», — девушку аж озноб охватил от этого одного единственного слова. «Но не прошло и суток с вашего возвращения в школу, как вы нарушили это условие». «Нарушила?» — искренне, но исключительно шепотом возмутилась Майяри. «Когда это я доставила проблемы? Или вы считаете проблемой вот эту детскую возню?» «Ты влезла в драку, сломала нос противнику и попала в подземелье», — отбросил вежливость Ранхаш. Он даже вперед подался, обдавая шепотом лицо девушки. «Мне пришлось оторваться от важных дел, чтобы тебя вытащить». «Так не отрывались бы», — огрызнулась в ответ Майяри. «Какой кому вред от того, что я немного посижу в подземелье? Или вы думаете, что враги смогли бы меня оттуда выкрасть? Может быть, и смогли бы, но не на глазах у такого количества народа. Ваши оборотни, если они так переживали, могли спросить у мастера Ладара дозволения посторожить двери, за которыми меня заперли. В этом бы им не отказали». Майяри нарочно произнесла последние слова чуть громче, и вышагивающие в отдалении мужчины в черном смущенно переглянулись. Повисло неприятное молчание. Ранхаш с разгорающимся внутри раздражением осознал, что рассказать об истинной причине своей злости пока не может. Но и оставить безнаказанным этот поступок тоже было выше его сил. «Госпожа Майяри, давайте вы уясните кое-что», — прошептал оборотень. «Вы ведете себя очень и очень тихо. В противном случае это место вы покинете очень быстро и уже больше никогда не увидите. Это ясно?» «Права не имеете», — с усилием процедила девушка, перебарывая оторопь. «Могу заиметь», — холодно заметил Ранхаш. «Не забывайте, вы только притворяетесь человеком. А у вашей расы, если мне не изменяет память, совершеннолетие наступает в 40. Вы сирота, у которой нет ни жениха, ни другого опекуна, ни вообще какой-либо поддержки. Но зато вы имеете очень много проблем. Мне же по закону уже можно иметь воспитанников. И так как репутация у меня безупречная, все только поддержат мое решение взять под опеку такую неприятность, как вы. Но мы ведь не будем доводить до этого». Ранхаш вот и в качестве официального опекуна. Боги, да она едва не посидела, когда мастер Ладар так представил его. Ей одного опекуна в жизни хватило. «Не думаю, что это повторится», — с достоинством ответила Майяри. «Господин Рот просто задел меня за больное. Но я не задеваюсь 2 раза за одно и то же, а больных мест у меня не так много». «Очень на это надеюсь», — в холодном голосе мелькнуло сомнение. «Если это все, то я пойду». Майяри уже приготовилась развернуться и утопать к школьному корпусу, где ее наверняка ждала еще взбучка от мастера Дагрена и от мастера Мелима. Но господин Ранхаш почему-то нахмурился и озадаченно хлопнул себя по карману. Губы его недовольно поджались, и мужчина раздраженно прищурился на одного из охранников. Посыльный мастера Дагрена не сразу нашел его и сперва заявился в сыск, а до этого еще и заглянул к нему домой, где нарвался на Давия, который поспешил дать ему поручение и от себя. «Отдай это Харену, пусть Майяри передаст. А то этот злый Деньшедай наверняка и в школе свой идиотский запрет наложить успел». «И как он ей это отдаст?» Ранхаш бросил не очень довольный взгляд на Майяри, и та в ответ настороженно прищурилась. «Господин Дави просил передать это тебе». Ранхаш все-таки запустил руку в карман и протянул посылку девушке. Та с достоинством взглянула на протянутую ладонь, приготовившись отказаться, и замерла. Все достоинство словно корова языком слезнуло. На обтянутой черной кожей ладони лежали два яйца. Два беленьких яичка. Мир словно покачнулся, и Майяри почувствовала, что ей хочется вернуться к господину Давию и пожаловаться ему на рода. Он бы точно ее ругать не стал, утешил бы, накормил и пошел бы разбираться с противным мальчишкой. Осторожно протянув руку, девушка, стараясь не касаться перчатки, забрала угощение и прошептала. «Передайте мою благодарность господину Давию». «Передам». Ранхаша несколько насторожила потрясенное выражение лица девушки, но еще больше его удивило то, с какой осторожностью она засунула подарок в карманы платья. «Вы еще и без шубы», — наконец заметил он. «Живо внутрь!» Уговаривать себя Майяри не заставила. Она уже подобрала юбки, когда со стороны южных ворот показался всадник. Он несся во весь опор, несмотря на то, что на территории школы запрещалось так быстро ездить. Майяри приостановилась, узнав о всаднике одного из подчиненных господина Ранхаша. Она часто видела этого парня. Похоже, он был кем-то вроде посыльного. Заметив Харена, парень потянул поводья на себя и почти скатился со вставшего на дыбы коня. Не очень ловко приземлившись на ноги, оборотень, выпучив глаза, бросился к начальнику. «Харен!» — дрожащим голосом начал он, но Ранхаш резко его прервал. «Не при ней, госпожа Майяри, идите уже!» Не успела Майяри даже подумать о возмущении, как Варлай продолжил. «Это о господине Шедая!» В груди болезненно заныло, и Ранхаша накрыло предчувствие чего-то плохого. О существовании Майяри он забыл в мгновение ока, вперев жаждущий взгляд в Варлая. «Мы нашли карету, в которую он уезжал из школы. Кучер сильно ранен. Я не знаю, может быть, он уже умер. А господина Шедая нет. Там все разломано, крови... Весь снег красный. Но его самого нет». На мгновение в глазах Ранхаша потемнело. Сердце в груди болезненно бултыхнулось и тяжело пустилось вскачь. «Шедай». Зверь внутри вскинулся и обозленно зарычал, требуя позволить ему порвать всех врагов на куски. Майяри наконец смогла вытолкнуть застрявший в груди воздух и судорожно вздохнуть. Руки у нее затряслись. Именно этого она опасалась. Именно поэтому хотела покинуть город. Темные. Что делать? Как поступить? «Я сейчас соберусь», — дрожащим голосом сказала девушка и шагнула к общежитию. «Куда?» — не оборачиваясь, спросил Харен. «Туда», — неопределенно ответила Майяри, обхватывая голову руками. В памяти быстро-быстро мелькало улыбающееся лицо господина Шедая, в ушах звучали его смех и задорные шутки. Мир вокруг поплыл, и Майяри упала на колени. «Я не хотела этого», — едва слышно прошептала она, бросая вокруг невидящий взгляд. «Им же я нужна. Я...» Голос исчез, и девушка беззвучно шевельнула губами. «Они решили ударить в наше слабое место». Мир качался не только перед ее глазами. Ранхаш даже не осознал, что девушка сказала «наше слабое место». Нужно было бежать и что-то делать, искать. Шедай наверняка жив. Он пережил столько всего, что умереть сейчас просто не мог. «Не мог же?» Майяри ухватилась за плащ Харена и с трудом поднялась на ноги, тряхнула головой, выбрасывая панические отупляющие мысли, и уставилась на обеспокоенного Варлая. «Харен, это наверняка они», — уверенно заявила девушка. «Используй меня как приманку и вернем господина Шедая. Я сейчас соберусь. Хотя нет, мне вещи не понадобятся, так поеду. Где ваш экипаж?» «Ты никуда не едешь», — холодно оборвал ее Ранхаш. Мир перестал качаться, и в его мыслях наступила кристальная ясность. «Что?» — Майяри непонимающе уставилась на него. «Я сам разберусь, сиди здесь», — не глядя на нее, повторил Харен. «В чем?» — голос девушки предательски дрогнул. «И так все ясно». «Что ясно?» Ранхаш все-таки посмотрел на нее и посмотрел таким убийственно холодным взглядом, что у Майяри словно воздух в груди застыл. «Пока мы знаем только то, что он исчез. Сиди здесь и не смей лезть». «Нам уже надо готовиться», — не согласилась с ним девушка. Ранхаш резко обернулся и стремительно шагнул к девчонке, которая смела своими препирательствами отбирать у него драгоценное время. «Никаких приманок», — прорычал он. «Сидишь здесь и не высовываешься». «Сидеть?» — разъярилась в ответ Майяри. «Я предупреждала вас, что мне нельзя возвращаться в город». «Предупреждала. Но поймать преступников, видимо, важнее, раз вы даже сейчас, когда господин Шедай в опасности...» Она не успела договорить. Просто подавилась словами под яростным взглядом. «Сидишь здесь», — прорычал взбешенный Харен. «И не путаешься под ногами». «Какого темного?» — зарычала в ответ девушка. «Ах!» — неожиданно понимающе протянула она. «Ваше обещание. Неужели оно дороже жизни господина Шедая?» «А неужели ты думаешь, что Шедай порадуется твоей жертве? Посмеешь вылезти за ворота? Убью!» — пообещал напоследок Харен и, круто развернувшись, похромал к лошади Варлая. Уже остановившись у лошади, Ранхаш, не оборачиваясь, бросил. «И да, я беру свои слова обратно. Можешь разнести здесь все. На территорию школы ты теперь не покинешь». Страх за господина Шедая и злость на Харена из-за его малодушного игнорирования очевидного решения проблемы схлестнулись в Майяри, как две молнии в небе. В голове словно огненный цветок распустился, и девушка бросилась за Хареном, который уже успел вскочить в седло. «Обмороженный, самоуверенный придурок!» — громыхнула она. «Опять думаешь, что можешь совсем справиться? Пустите меня!» Двое мужчин в черном схватили ее за руки и потащили прочь. Ранхаш на мгновение обернулся и замер, столкнувшись с темными, яростно горящими глазами. «Не выпускать», — тяжело бросил он охране и подстегнул лошадь. «Да лучше бы его болотная тварь сожрала!» Разъяренная девушка проводила всадника почти ненавидящим взглядом. «Отпустили меня!» — рявкнула она и дернула руки на себя. Охранники, убедившись, что бросаться в погоню за Хареном она передумала, разжали пальцы. И Майяри отскочила от них. Ее продолжало трясти и от злости, и от страха. Развернувшись, девушка, покачиваясь из стороны в сторону, направилась к общежитию. Мужчины немного отстали, решив, что ей нужно время слегка успокоиться и прийти в себя. «Майяри, ты как?» Девушка вскинула немного безумный взгляд и увидела перед собой перепуганную Рену, к ногам которой жался Барс. Чуть поодаль стояли Мадиш, Лерой и Эдар, не решавшаяся приблизиться к ней. «Харен очень разозлился», — предположила Рена. Майяри тряхнула головой, сбрасывая дурман страха и злости, и опять посмотрела на девушку, но уже осознаннее, и одними губами прошептала. «Хочешь, чтобы я простила вас с Видашем?» Рена на мгновение замерла, а затем нерешительно качнула головой. «Тогда отдай мне свои серьги. Только незаметно». Маленькие капельки сережек едва поблескивали в ушах девушки. Рена невольно закрыла уши ладонями, а потом словно бы оттерла щеки и виски и опустила руки. Сережки из ее ушей исчезли. Майяри судорожно нащупала в кармане носовой платок и протянула Рене руку для рукопожатия. Рукопожатие вышло нервным и быстрым, и Майяри, торопливо запихнув скомканный платок в карман, продолжила путь.